Протрите ею лоб и виски ребенка. Он, конечно, будет кричать, но это принесет ему пользу. В любом случае, во время таких приступов гнева не следует давать ребенку лишний повод, который мог бы еще больше разжечь его воинственность. Ваша уравновешенность обезоружит гнев малыша. Конец 257 страницы. При малейшем признаке затихания гнева ребенка очень помогут ему ваши мягкие слова и ваша нежность. Они ускорят конец кризиса. Иногда можно наблюдать сцены в общественных местах. Они очень унизительны для мамы. Наверное, в этих случаях больше всего может помочь угроза. «Я не куплю тебе обещанную игрушку» и тому подобное. Только обязательно это обещание надо выполнить. Наконец, бывают сцены, которые должны немедленно закончиться, иначе вы опоздаете на поезд или пропустите что-то важное. Предусмотрительная мама всегда имеет в ящичке какие-нибудь дешевые детские безделушки для сюрприза. Они могут мгновенно успокоить малыша. Чтобы быть готовой к подобным сценам, советуем запомнить следующие принципы. Малейшая ваша нервозность заразительна для ребенка. Не вы ли сами виноваты в плохом настроении малыша? Он видит, что вы нервничаете даже тогда, когда ваша нервозность не направлена непосредственно на него, и он тоже начинает нервничать. При первой же возможности может разразиться сцена. Недовольство ребенком может обострить ситуацию. Вы нахмурили брови, потому что малыш не слушается. В результате он может стать еще более дерзким. Вы поругаете его, он вспылит. Вы, в свою очередь, тоже повысили тон, тогда он может закричать. А если вы закричите, то он начнет горланить. Не создавайте такую цепную реакцию. Возможно, вы скажете, значит, ему можно все позволять, никогда не ругать, никогда не наказывать. Это не так. Советуем четко и кратко сказать все малышу в спокойном тоне, а потом поговорить с ним о чем-либо, чтобы долго не таить в себе недовольство ребенком. Молчание обладает успокаивающим свойством. Рассерженный ребенок не будет долго кричать, если ему ничего не отвечают. Еще один совет. Не пытайтесь образумить рассерженного ребенка. Этим его не проймешь. Наоборот, более подходящие лекарства от этого состояния — удивление, смех, молчание, свежая вода, ложечка успокоительного сиропа. Шантаж — опасный метод воспитания. Мне грустно, потому что ты не слушаешься. Ты хочешь, чтобы я умерла? Если ты еще раз испачкаешь штанишки, я не буду тебя любить. Родители, прибегающие к шантажу, не думают о том, что таким методом ставят ребенка перед выбором, верить или не верить. Если он поверит, то придет в ужас от того, что может потерять маму. Либо он не придаст этим словам даже малейшего значения, что еще хуже. Воспитание отрицанием. Не трогай, не делай этого, ты плохо себя ведешь. Конец 258 страницы. Некоторые родители воспитывают своих детей способом от обратного, считая ребенка существом, которое делает все наоборот. Поэтому вместо вразумительного объяснения такие родители заставляют малыша делать обратное тому, что он делал. Почему бы родителям не придерживаться позитивного метода? Например, вместо резких отрицаний говорить «держи ложку вот так», «сиди вот так». Это будет более логично и более эффективно. Плохо быть слишком послушным ребенком. Анна считалась образцовой девочкой. Пьер, ее брат, был ужасным ребенком. Анну ни в чем нельзя было упрекнуть. Она угадывала все желания родителей. Но зато проказы Пьера были на языке у всей семьи, и мама с папой в основном занимались им. И вдруг однажды неожиданность. Анна закапризничала. Мама ее поругала. но увидела очень довольное лицо девочки.